кидал в воде огромный мяч, приносил пол-литровые серые банки пива «Хеннингер», которые она пила, как франкфуртский вокзальный алкаш, чередуя с вином. Бродил по пляжу в длинных и широких шортах. Выцветшие до бела волосы были собраны сзади в косицу. В левом ухе болталась серьга. Все как положено здешнему жиголо. А вечером надевал черный шелковый пиджак, подвертывал рукава. Бабам очень нравилась эта мода, открывающая мощь волосатых рук. На правом запястье брякал браслет, на левом — два. Цепочки блестели на шее, выделяясь на красно-бурой коже вечно загорелого блондина. И шли танцевать. Он плотно прижимал мягкий живот и туго упакованную грудь, прижавшись, крутили задницами под суперхит сезона, гремящие круглые сутки по всему миру. Потом он гладил как бы ничем не наполненную кожу, двигающуюся под руками, словно шелковистый полупустой пакетик из супермаркета. Более или менее профессионально стонал, воспроизводя страсть и бдительно следя, чтобы она, взревев, не вцепилась ногтями. Потом же сама будет на пляже смущаться. И, переждав минуту-другую после того, как она окончала орать и дергаться, бурно демонстрировал собственные судороги. Через полчаса, приняв душ в ванной, жарко блистающей медными кранами и черным кафелем, выпив стаканчик Гленфиддиша, которым, с учетом его вкусов, всегда был полон бар в номере, он целовал усталую старушку, наивно делавшую вид, что уснула, садился в приличненький Остин, подаренный ее предшественницей, совершенно потрясенный русской мощью и размахом, и ехал к Юльке. Тогда они жили в Полинсе, вскрыв брошенный каменный сарай на запущенном винограднике. Юлька возвращалась иногда чуть раньше него, иногда на рассвете. С дороги раздавался рев тормозящего БМВ или Сааба, хамский громкий немецкий или шведский гогот, и она появлялась, на ходу стягивая черную блестящую юбчонку и развязывая золотистую косынку, которой обматывала минимум верхней части тела. Швыряла эту свою ночную спецовку, настоящий посреди сарая резной ларь, притараненный Сергеем с придорожной свалки, и через 10 минут они оба уже хрипели в смертельной на истребление войне, начавшейся еще в Париже, да так и не кончающейся. Тонкими, но удивительно сильными ногами она упиралась ему в грудь и шипела: «No, you can't do something. You can't, no, oh, yes, yes, yes, do it. Fuck me, you Russian bastard, do three». Оба побаивались эйдса, но делали, что могли. Она ртом, не давая опомниться изумленному баварцу или фламандцу и вытащить из памяти все остальные картинки в детстве изученных руководств. А он, старательно организуя ситуацию, в которой затисканная, зацелованная до темных синяков бабка не замечала или считала приличней не заметить его недолгой сноровистой возни с супернадежным, электронно испытанным изделием сингапурского индустриального чуда. Из сарая их выгнала полиция, наведенная перепуганными соседями-индусами. Никак они не могли привыкнуть к Юлькиной манере идти утром в деревенский магазин по пляжному. Почему-то вблизи моря вид голых сисек их не шокировал. По Форментору уже и 50-летние бродили, размахивая и шлепая своими пустыми останками, а в лавке их, видите ли, коробило. Если б не Юлькин паспорт с орлом, могло бы кончиться и хуже. Но денежки уже поднакопились. В то утро Сергей заехал попрощаться с милой подругой, благо ей подошло время переезжать на очередной месяц в Дубровник. Юлька ждала в машине, матеря на двух языках индусов, испанцев, немцев и прочих дикарей. Сергей расцеловался, искренне пожелав мамаше веселой любви с сербскими коллегами, шагнул к двери, глянул на расписную ацтекскую сумочку, валявшуюся на полу, и поднял ее. Посмотрел хозяйке в глаза. Наполненные светлыми старческими слезами, глаза мигнули. Дама закивала. «Си, си, Монеда! Си, Сержо! Си!»